Олег и Марина. Прошла регрессивный гипноз второй раз. Но второй раз меня как-то не так впечатлил. Не такие ощущения были, как в первый раз. В прошлой жизни увидела себя мужчиной-полководцем. Был любимый сын. В жизни этой мой усопший муж. Сын погиб. Мужчина я. С тоски до старости одиноким так и остался. Как я поняла, мне показали, что меня ждет. Если дальше себя буду так настраивать на одинокую жизнь. Мне действительно сейчас никто не нужен. Одна живу, никаких планов не строю. Максимум ребенка усыновить, но это большая ответственность. Вдруг что-то со мной случится. Любимого мужа тоже увидела, но уже без крыльев, как в прошлый раз. Но в том же белом костюмчике, свадебном. Пообнимались, немного поговорили. Ну, такие вопросы. Обижаешься или нет? Кто-то виноват или нет, и так далее. В этот раз увидела красивый сад, прудик там, деревья, цветы и лавочка. Причем, когда погружали в гипноз, этот сад увидела. И потом, когда уже настроили на встречу с тонким миром, тоже пришел этот сад. Бабушку молодую увидела, пришла к нам. Я очень хотела ее увидеть, притянула, видимо, мыслями. Наставник как-то холоден в этот раз был. И с мужем я, конечно, хотела, чтобы прям накинулись друг на друга, чтобы заобнимали друг друга. А там как-то все спокойно, как будто и не прощались. Ваш покорный слуга тоже заметил невозмутимость, спокойствие и ровный эмоциональный фон родных усопших во время встреч с ними. Это ни в коем случае не равнодушие, безэмоциональность и отсутствие любви, но некое умиротворение и контроль эмоций, по-видимому, являющиеся очень важными для всех. Примечание редактора. Дом мужа опять мне не показали, рано еще. Увидела какую-то палату больничную. Мне не понравилось, как в деревнях у нас, какая-то мрачная. Две кровати стояли, как будто он приходил туда на пару часов, чтобы ему капельницы ставили. В общем, в этот раз не такие яркие впечатления, но картинки четче. Лица уже вижу, но пока не очень четко. И, конечно же, не остановлюсь на этом. Дождусь книгу Павла про осознанные сновидения. Буду тоже практиковать. Речь о намечаемой книге «Жизнь после жизни есть, я знаю». Путешествие в осознанных снах. Примечание редактора.